Глава 5. Айтар. Пока свежевал северную Элгашу, вспоминал Алекси. Когда мы сюда летели, я не слишком-то задумывался об удобствах, считая главным безопасность. И лишь заметив укоризненный взгляд девушки, понял, что она не сможет жить в остывшем за века замке. Мрак. Придется заботиться о ней больше, чем я ожидал. Нам предстояло провести вместе ночь. Я чувствовал, что она выдастся холодной. Мой встроенный личный барометр подсказывал, что в замке будет не жарко, и мне придется поработать живой грелкой. Можно, конечно, прогреть помещение и магией, но это ненадолго и не так интересно. Я снял с дичи шкуру, сбросил со скалы голодным птицам, которые уже слетелись на пиршество, туда же вывалил требуху. Будь мы с Торром одни, удовлетворились бы свежим мясом. Его драконы вполне охотно употребляют в пищу. Я накормил бы свою животную сущность, и этого оказалось бы достаточно для восполнения сил. Но теперь на моей шее звездная магичка. Она не станет есть подобное блюдо. Я разрубил освежеванную Элгашу на части, разложил на камнях, что торчали из снега. Мысленно попросил Торра принести сюда кухонную утварь. Он тут же явился, выполняя поручение. Я растопил снег магией, резерв которой уже восстанавливался, обмыл куски мяса, разрезал на маленькие части, сбрасывая в другую посуду. Давненько так не напрягался с ужином, точнее, почти никогда. Раньше у меня имелось достаточно слуг, а во время войны питался преимущественно в драконьей ипостаси. После изгнания в другой мир тоже не было необходимости. На дворцовой кухне вольтарионов хватало отличных поваров, но не мог сказать, что мне не нравился процесс. «Вот и все, осталось поджарить», — кивнул Торру, удивленно наблюдающему, как его повелитель прилагает усилия, чтобы накормить попаданку. Вальтор понял мои советы по-своему. Он с готовностью перевоплотился в дракона, поднял голову, изверг в темнеющее небо острова длинный язык пламени. Потом развернулся, посматривая на мясо, точно прицеливая огонь. «Нет, Тор, эдак от него останутся одни угли. Давай-ка ты лучше отнесешь его на кухню», — вовремя остановил я парня. «Люди едят жареное мясо со специями. Ты что, забыл?» Обиженный Тор с протяжным рыком выпустил пламя в сторону, опалив верхушку ели, что росла под скалой, где находился замок. Потом обернулся юношей, неохотно поднял котелок с нарезкой и понес в здание через черный ход. Я шагнул за ним. В какой-то момент показалось, что за мной наблюдают. Поднял голову и увидел в одном из окон второго этажа Лекси. Интересно, она смотрела все время? Вот умора. Император готовит ужин для попаданки. Я успокоил себя тем, что она не знает, кто я такой. Плевать. Раз взялся за дело, должен выполнить его с честью до конца. Пусть мне придется готовить, греть девчонку. Зато никто не упрекнет, что я о ней не заботился. С этой мыслью вошел вслед за Торром в столовую, оттуда на кухню. Отыскал за комодом решетку для жаровни. Раз нет магических камней, придется по старинке. Хорошо, что на острове есть деревья. Вот тут мне и пригодится дракон. «Тор, отыщи бревно, притащи к замку, разруби на поленья. Топор есть в подсобке», — приказал я. «Да сделай это побыстрее. Скоро будет совсем темно». Мой слуга с готовностью бросился наружу. Я открыл шкаф, размышляя, что из приправ подойдет. Взял какую-то банку, понюхал содержимое. Из емкости распространился аромат душистых трав. «Это мускатный орех», — раздался голосок Лекси. «Его лучше класть в птицу. Скорее подойдет». Она шагнула к полкам, встала передо мной, рассматривая содержимое шкафа. Открыла по очереди баночки, принюхиваясь. Я уже позабыл, что у меня тут есть, поэтому просто наблюдал за действиями девчонки. «Имбирь. Отлично. Эстрагон тоже хорошо. А это похоже на кориандр», — бормотала она. «Вот, возьми. А это что, кусочки сухого лайма?» «Дикая нарава», — поправил я. «Неважно. Бери, сейчас замаринуем мясо. Конечно, времени мало, но выйдет хоть что-то съедобное». Я с интересом наблюдал, как легко девушка выбирала приправы, не зная их местных названий, просто по запаху. Мне было даже любопытно, Что из этого получится? Мясо Элгаша напоминало баранину, но северные животные более жирные, что помогает им выжить в условиях вечной мерзлоты. Тем временем Тор притащил охапку дров, которые я разложил в жаровне, вытащив перед тем ее за двери на площадку. «А дальше что? Спички имеются? Или бензин?» — повернулась ко мне Лекси. «Зачем?» — не понял я. «Чтобы разжечь дрова, конечно же», — вскинула она бровь. «Ах, ты об этом!» Я направил руку, концентрируя искру, мысленно охватил то, что нужно поджечь, и дрова тут же вспыхнули ярким пламенем, озарив стену замка. «Круто! Как ты это сделал?» С восхищением проговорила она. Я хмыкнул, но решил промолчать. Ей не стоит знать лишнего. Мне же все эти фокусы как острый кинжал в сердце. Знать, что способен на большее, но не иметь возможности восстановить полностью потенциал магии, передавшийся по крови от отца. Лекси. Вопреки ожиданиям, мясо оказалось довольно сочным и приятным на вкус. Или же просто работал принцип «голод не тетка». В общем, пока наш шашлык поджарился, я изошлась слюной, а теперь с удовольствием вгрызалась в сочное мясо зубами. Жаль, хлеба не было. Запивали сладковатым травяным чаем, который Айтар приготовил с помощью магии, мгновенно закипятив воду в котелке. Пока мы совсем разобрались, стемнело. И теперь я сидела в кресле, что вынес мне Тор, около огня, завернувшись в плащ. На ноги была наброшена выделанная шкура, которую Айтар отыскал в замке. В какой-то момент стало так хорошо, что захотелось спеть. Я даже вспомнила, как в юности мы с Наташкой ходили в походы, как сидели у костра, строили планы на будущее. Да уж, большинство из них не суждено было сбыться. Кто же знал, что все так повернется? Я тут, а Наташка... Лучше об этом не думать, а то мозг вывернется наизнанку. Я наблюдала за Айтаром, который стоял и задумчиво смотрел на огонь. Решетку с жаровни он уже снял. И теперь там просто горел костер. Вальтор ушел спать в столовую, расположившись на диване, и я осталась наедине с моим голубоглазым похитителем. С неба одна за другой летели большие снежинки, падали мне на лицо, таяли, расползаясь мокрыми полосами, испарялись, подлетая к костру, который тихо потрескивал. Они светились в пламени, переливались всеми цветами радуги. Я потерялась в своих ощущениях. Снег кружил, усиливался, и между мной и Айтаром возникла целая стена, и только сбиваемые ветром языки пламени остались в этом снежном круговороте, будто вокруг меня была лишь магия, иллюзия. Я попыталась рассмотреть лицо Айтара, и мне казалось, что он стоит в водовороте, словно весь снег сконцентрировался и летает по кругу. «Так вот, насчет миссии...» Вдруг услышала голос, который вырвал меня из грез. «Что? Какой еще миссии?» Не сразу сообразила я, что он имеет в виду. «Твоей? Ты же хочешь узнать, что тебя ждет?» Я сглотнула, сосредоточившись на его словах. Айтар подошел ближе, так что лицо освещалось отблесками пламени, которые делали его похожим на маску злодея. По крайней мере, именно так мне представлялась язвительная ухмылка. «Ты предназначена принцу Освальду, сыну моего императора. Ты станешь его женой, а после, если все получится, новой императрицей огромного государства. В тебе есть магия, которая пробудит силу наследника, а вместе вы активируете защитные кристаллы септограммы. Так происходит много веков». «Какому еще принцу? Хочешь сказать, что должен доставить меня к жениху?» Внутри дернулась и противно зазвенела струна негодования. «Мне ничего не сказали. Я несколько часов гадала, что же предстоит. Но все оказалось куда прозаичнее. Кажется, никто не собирался возвращать меня домой. А если мне не понравится ваш принц? Или я его не устрою?» Решила я посмотреть на это с другой точки зрения и заявила. «Уж чего-чего, а замуж мне точно не хочется. Спасибо. Я предыдущим браком сыта по горло. Сколько вашему принцу лет?» «Почти 20. Вы примерно ровесники». На этой фразе я не выдержала. Поднялась из кресла. Нервно прошлась вокруг огня, невзирая на летящий в лицо снег. Не угадал. Я уже давно не девочка. Понимаешь? Ты украл меня из моего сна. В той жизни у меня есть муж. Был муж. Поправилась. С момента аварии 10 лет прошло. Говорила медленно, закипая при этом. Погибла подруга, а не я. Просто это произошло на моих глазах. И мне постоянно снился тот момент. Я давно не девственница. У меня были мужчины. Выплеснула прямо в невозмутимое лицо дракона, который что-то скрывал. Ведь это еще не все сюрпризы. «Этого не может быть!» Прошипел он, склонившись ко мне так близко, что я почувствовала его обжигающее дыхание. «Может!» Встала в позу, не желая уступать. «Доказать? Черт возьми! Да что я такое говорю? Как я ему докажу?» «Глупо!» «Не надо доказывать! Пока ты не познакомилась с Освальдом, ты ничего не ощущаешь. Но как только вы встретитесь, начнет работать ваша связь, и ты сразу же почувствуешь к принцу симпатию, потому как он — твоя судьба. Так решил не я». «О, Господи! Какой бред ты несешь!» Схватилась за голову и отошла в сторону. Потом повернулась и выдала. «Зачем мне принц, которому 19 лет? Он же еще ребенок. А я — взрослая женщина. Пусть мое тело изменилось, но я все помню. Помню всю свою жизнь. Рассказать тебе, чем я занималась все эти годы? Хочешь? Расскажу про начальника, про мужа, про то, что я все это время не могла иметь детей, которых очень хотела. Что тебе еще рассказать? Как напилась в баре на курорте и после прыгала в море с пирса. Как занималась сексом с Глебом прямо на том самом пирсе, когда он заставил меня выйти из воды. Что еще? Про финансовые отчеты? Дебет и кредит? Что?» Окончательно взорвалась я. Я даже не сообразила, как Айтар телепортировался ко мне. Видно, это было одной из драконьих особенностей — перемещаться в пространстве за доли секунды. Схватил меня за руку, пристально посмотрел мне в глаза. «Хочешь сказать, я ошибся?» «Именно так!» Обрадованно выдохнула ему в лицо. «Пусть знает, что не ту забрал. Может, хоть это мне поможет. Он осознает, что похитил неподходящую девушку. Вернет меня обратно. Вытащит другую, для которой новая жизнь покажется раем». «Точка пересечения вероятностей, временные потоки, разница во времени между мирами, слитые реальности», — говорил Айтар сам с собой. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я, пытаясь уловить ход его странных мыслей. «Твоя душа почему-то перемещалась во сне в точку пересечения реальностей. Там, где расходились альтернативные вероятности судьбы. Именно в этой точке я увидел тебя, и звездная магия сработала так, что я забрал твою душу из другой оболочки. Твое тело создалось по образу тебя прежней, а душа перенеслась из точки в будущем. Возможно, в тот момент у тебя произошел какой-то душевный надрыв, и это повлияло. Плохо, очень плохо. Чревато пространственно-временным коллапсом. Магия звезд дала сбой». «А что там в моей жизни? Что стало со мной той?» Испуганно пробормотала, пытаясь связать мысли воедино. «Представить то, о чем говорил мужчина». «Я не знаю». Развел он руками и, злорадно усмехнувшись, добавил. «Возможно, твоя подруга осталась жива, а ты погибла. Возможно, ты умерла в своей постели в момент перемещения. А может быть, произошло самое страшное. Случился пространственно-временной коллапс, и твоего мира больше не существует». «Какой ужас! И как же узнать правду?» Я внезапно поверила ему, и мне стало страшно. «Пока никак. Единственный способ — добраться до Родернара и взглянуть в зеркало мира. Но оно не сработает, пока кристаллы не возродятся к жизни. А для этого необходимо активировать их с наследным принцем, то есть отдаться ему». Усмехнулся он. «Так что тебе придется принять новую реальность. Ты в новом теле обладаешь уникальной магией, которой нет ни у кого в Нортале. И ты снова девственница, потому что я, как дракон, это чувствую». «Вот те раз!» Я даже растерялась. Это же надо начать жизнь с той же точки, но в новом мире. То, что тело молодое, хорошо. Возможно, и девственность — полбеды. Только как быть с принцем, которого я не знаю и знать не хочу? А иначе я никогда не выясню, что происходит на земле. Какой-то замкнутый круг. Я не знаю, почему так вышло, и почему ты попала в Нортал. Это мой мир, где я больше не живу. Странный сбой магии. Неизвестно, к чему он приведет. А как узнать? Осторожно поинтересовалась я. Разберемся. Ну так что, идем спать? Предложил он, указав на двери. Ладно, утро вечера мудренее. Мне надо переварить все, что ты наговорил. Очень разумно с твоей стороны. Видишь, мы можем прийти к консенсусу. Язвительно заметил он. Айтар погасил огонь, затем подхватил мое кресло, будто оно ничего не весило. Поставил его обратно в столовую, где спал юноша, улыбаясь во сне. Я неплохо видела в темноте, но все равно не хватало освещения. Вдруг вспомнила про свою магию и сложила вместе ладони, создав светящийся шар. Зафиксировала его рукой, удерживая магическую сферу. И помещение осветилось бледным сиянием. «Неплохо. Ты можешь создавать не только это, а еще и материальные иллюзии», прокомментировал Айтар почти шепотом, когда мы проходили мимо дивана. «Что такое материальная иллюзия?» спросила, когда мы подошли к лестнице. «Материализация мысли. Магия непостоянна, как и мысль. Ты способна создавать любой предмет, но он будет находиться в начальном состоянии, на уровне формирования, и просуществует столько, сколько ты сможешь продержать о нем мысль. Внешне он будет выглядеть почти как настоящий, но как только ты подумаешь, что его нет, тут же растает». Я вспомнила свое платье, в котором появилась в этом мире. Может, это я сама себе его нафеечила во сне? Но как? Я ведь не умею пользоваться магией. Хорошо, что я не разубедила себя в его реальности, иначе точно бегала бы по общине голой, не зная, где спрятаться от позора. Мы вошли в спальню, и я остановилась около холодной постели, ложиться в которую совсем не хотелось, особенно с Айтаром. Я дернулась, думая, за что мне такое испытание. Может, это наказание за мои грехи? Например, за то, что я подделывала несколько раз финансовый отчет, или за то, что не накормила когда-нибудь голодного кота у подъезда. Айтар сбросил сапоги и камзол, стащил штаны, оставшись в рубашке, и в каких-то облегающих шортиках, что обнаружились под его брюками от костюма, обвел вокруг себя руками, согревая помещение магии. Отвернул одеяло, прилег, поманив меня к себе. Я тоже разулась, но платье снимать не рискнула. И так холодно. Улеглась на ледяные простыни, почувствовав себя китайским замороженным зомби, потому как руки и ноги не двигались. Видела такого в каком-то аниме. Магии света больше не было. Шар исчез, как только я переключилась на мысли о сне. Я легла и вдруг почувствовала, как меня обнимает Айтар. Его руки были горячими, сильными. Он осторожно прижал меня к себе, и я послушно прильнула к его груди, думая обо всех странностях судьбы. Я вдруг поняла, что он мне нравится. И эта мысль упала кирпичом на голову. Мне нравился дракон. Циничный тип, которому все равно, чью душу похищать в государственных целях. Что он позабыл в том мире, если он из Нортала? Сбежал туда, где потеплее? Так вроде не похоже, чтобы он вообще чувствовал холод. Странно, но было нечто особенное в его заразительной улыбке, взгляде, загадочном образе. Меня тянуло к нему, и я не могла понять причину. Я смежила веки, вспоминая снежный вихрь вокруг мужчины. Этот вихрь закружила меня. Казалось, что я одна из тех пушистых снежинок, что летят на огонь по велению какого-то волшебства. И я вот-вот растаю. Исчезну навсегда. С этой мыслью я спрятала у Айтара на груди лицо, вдыхая его запах. Льда с ароматом лайма и привкусом хорошего выдержанного коньяка. Странно, что только не придет в голову в полусонном состоянии. Холод действительно усиливался, и одеяло не спасали. Температура снаружи падала, и мне приходилось прижиматься к мужчине еще сильнее. Я вдруг поняла, что он возбужден. Прямо почувствовала за тканью брюк каменный бугор, хотя мне казалось, что Айтар спит. Видно, все же держал себя в руках. Так тебе и надо, потому как нечего похищать приличных женщин из их снов. С этой мыслью я потерлась о его достоинство поясницей. Потом замерла, прислушиваясь к реакции. По телу пробежали мурашки. То ли от волнения, то ли от внезапно нахлынувшего желания. «Спи!» — прорычал он мне в ухо. Отодвинулся от меня, но руки не убрал. «Блин, да как можно спать, зная, что обнимает брутальный красавчик, который при этом тебя желает? Да что я делаю? У меня несколько лет не было секса ни с кем, кроме мужа. С другой стороны, нет больше мужа. Ни здесь, ни там. Есть только я и Айтар. А еще какой-то гипотетический юный принц, которому я должна достаться по закону функционирования странной магии. Но пока не попала в тот мир, связи нет. И я не почувствую ничего к тому юноше. А хочу ли я туда попасть? Большой вопрос. Насколько нам вообще придется задержаться в этом замке? И сможем ли мы сдерживаться, если будем спать в одной постели? Сон поборол, и я уснула. В объятиях Айтара было комфортно. Кажется, я тоже обнимала его во сне. Так было теплее и безопаснее. Я даже забыла обо всех случившихся вчера неприятностях. Меня снова закружила метель. И среди искрящихся снежинок я видела только голубые глаза, в которых мерцали едва заметные льдинки, как маленькие искорки. Потом сон изменился. Я сидела на полу в большом зале с хрустальными колоннами и держала на руках ребенка, который умирал. А я не знала, что делать. Это была девочка, лет 2-3, и я чувствовала молчаливую истерику от бессилия и непонимания. Почему так происходит? Почему я не могу помочь? Я никогда не видела эту девочку, а во сне хорошо знала, кто она такая. Я кричала и звала на помощь, но вдруг поняла, что все расплывается, и очнулась в объятиях Айтара, вернувшись в реальность. Немного успокоившись, объяснила все тем, что этот странный сон вызван стрессом. Перевернулась на другой бок и уснула снова. Айтар. Зачем я только поддался на эту провокацию? Стройное тело девушки притягивало магнитом. И я жалел, что вообще взялся за миссию, что ничего не сказал Эллиару. Возможно, стоило взять с собой принца Освальда. Пусть бы он грел ее в мороз и готовил ужин. Все же Лексия его нареченная, а вовсе не моя. Принц понятия не имел, кто я такой на самом деле. Из всех императоров правду узнал только его отец. Но от этого суть не менялась. Я застрял в мире, который разрушил своей необузданной магией. В мире, откуда меня изгнали. И хотел девчонку, которая уже мирно посапывала в моих объятиях. Я думал над словами Лекси о том, что у нее были мужчины. Не знаю почему, но я верил ей. Она говорила весьма убедительно, и я уже вспомнил, что уловил ее сознание именно во сне. Парадокс. Она знала, что такое мужская ласка, знала страсть на вкус. Ей абсолютно не нужен Освальд, пока она с ним не знакома. Потом, возможно, сработает магия, но будет ли это любовью? Скорее всего, нет. Они совершенно разные. Она доверилась во сне лишь мне. Я хотел ее до болевых спазмов в паху. Какая пытка. Я не мог оставить ее одну. Она просто замерзнет в этой стуже, и утром я найду холодный труп. Когда девушка наконец уснула, я смог расслабиться. Выбросил из головы желание и начал прикидывать, как собрать родовые камни. Точнее, похитить их из 9 охраняемых мест из-под самого носа глав кланов. Завтра я слетаю в Давен, заодно отыщу Аргуса Веласко и попрошу узнать подробности о местонахождении артефактов. А пока стоит привести в порядок замок, установить обогревающие кристаллы кварца, сделать все для комфортного пребывания здесь Лекси. Я проснулся первым, лежал и смотрел на подрагивающие во сне длинные ресницы и коралловые губы. Хотелось попробовать их на вкус. Аромат девушки оседал во рту привкусом полевых цветов, ромашки, зверобоя, медуницы. Будоражил кровь, заставлял думать вовсе не о долге. С каких вообще пор я упускаю то, что мне хочется, и отдаю другому? В душу черным змеем проникло сомнение. Если бы не статус изгнанника, махнул бы рукой на долг и сделал бы ее своей. Но я был связан клятвой с теми, кто дал мне убежище и обеспечил неприкосновенность. И не могу остаться в Нортале, пока у меня нет полной силы. Я бы попытался держать себя под контролем, как это происходило долгое время до момента, когда у меня началось сумасшествие. Я помнил, как это началось, знал, к чему привело. А все началось с Эйлин из клана Холлоратов. Мы познакомились на балу. Я пытался отговорить ее от брака с Шимартеном Сатором. С ним ее связывали обязательства рода. Как владыка Нортала, я мог повлиять на решение ее клана, но не хотел делать это без ее согласия. Я почти уверил драконицу в том, что мы с ней идеальная пара. Я был влюблен и безрассуден. Хотел доказать свои чувства. В тот день мне пришлось покинуть дворец Ледяной Скалы по государственным делам. Потом слуги сказали, что меня искала Эйлин. Она прилетала, чтобы поговорить. Но что-то произошло, и она не стала дожидаться. Умчалась прочь, обернувшись синим драконом, вернулась в свое королевство, к родителям. Заперлась в спальне и рыдала. Она отказала мне в аудиенции. А через несколько дней я узнал, что она дала Сатору свое окончательное согласие и объявила о помолвке. Она даже не посчитала нужным со мной объясниться, а я не смог перешагнуть свою гордость и добиться правды, почему так произошло. Достаточным было того, что она предпочла мне другого. Несколько дней словно выпали из памяти. Когда я пришел в себя, то узнал, что Эйлин мертва, а в Нортале произошли изменения. Меня взяли под стражу. Эйлин не дожила до брака с Шимартеном. Упала с большой высоты, словно кто-то преследовал ее в небе. Тот, кто ее убил, владел магией огня. Магией моего отца, которой обладал и я. И это действительно мог быть я. Ведь не помнил толком, что творил, а свидетелей моего помешательства нашлось немало. Как будто это произошло вчера, а не 5 веков назад. И последние моменты моей свободы. Хрустальный графин с вином, который я выпил до дна. Он как раз подвернулся мне под руку. Аромат кардамона. Великий хаос. Помню только желание разнести все к Хелвету. А дальше — темнота. Очнулся я спустя время около разрушенного замка, в поле, которое заметало снегом, хотя до этого было лето. Тогда и начался весь кошмар, что привел Нортал к тому, что я видел сейчас. Боги забрали меня на Элевейт, где я провел долгое время в плену, пока высший суд разбирался в причинах и следствиях. Доказали, что я виновен, и вынесли приговор. Странно, почему не убили? Зачем дали возможность жить в другой реальности? Как наказание или как второй шанс? Но на что именно? Я не выдержал. Оставил девушку, которая уже просыпалась, ворочалась и зевала. Распахнул дверь на балкон и прыгнул. Не долетев до твердой поверхности, обернулся драконом и взмыл в небо над островом, наворачивая круги. Хотелось умчаться как можно дальше, но я понимал, что не могу оставить Лекси, не предупредив. Лекси. Я проснулась не от холода. Под одеялами было вполне комфортно. Проснулась от свиста ветра за окном. Солнце уже встало и светило довольно ярко. Обувшись и набросив плащ Айтара, я выскочила на балкон. Поежилась. Прищурилась от попавшего в глаза света, который отражался от снега. Где же сам Айтар? Куда он пропал? Ответ пришел внезапно. Когда солнце закрыло тень серебристого дракона, он казался почти прозрачным. Но в то же время сквозь него ничего не просматривалось. Таким же порой становилось лицо Айтара, когда он пытался строить из себя ледышку. Но ночью он был горячим и заботливым. Тело до сих пор чувствовало его руки. От этого воспоминания меня бросило в непонятную сладкую дрожь. Нет, это не было желанием. Даже не знаю, как объяснить. Словно какая-то связь между нами, когда понимаешь, что лучше ничего и быть не может. Я залюбовалась грациозным крылатым монстром, что парил в пространстве. Ловил порывы ветра, ложился на бок, потом взмывал в небеса. Я уже не боялась его, хоть и не могла сказать, что испытываю к Айтару. что-то большее, чем простая симпатия. Но стоять на одном месте долго не смогла. Холод пробирался под плащ. Я направилась в ванную комнату. Привела себя в порядок. Глядя в зеркало, вдруг вспомнила странный кошмар. И стало не по себе. Но я постаралась разложить свои мысли по полочкам и успокоиться. Когда спустилась в столовую, увидела, что Айтар уже вернулся и разговаривает с Тором. В котелке дымился заваренный травяной чай, от которого на всю кухню распространялся аромат мелиссы и брусники. Тор вышел наружу, а Айтар повернулся, сверкнув глазами. «Хорошо, что ты встала». Он налил большую чашку чая и протянул мне. «Нам нужно выдвигаться, чтобы вернуться к ночи. Надеюсь, до вечера ты не создашь никаких проблем». Голос звенел битым стеклом, вернув привычный холодок и язвительность. «И что предлагаешь делать?» Он обвел изучающим взглядом столовую. «Можешь заняться украшением интерьера. На втором этаже в одной из комнат есть масса полезных вещей, которые я не успел расставить по местам. У нас осталось мясо с ужина, оно не должно замерзнуть. Так что тебе нужно купить?» «Тебе составить список?» Вскинула я брови. «Можно просто перечислить, я запомню. При всех моих выдающихся способностях я не умею читать чужих мыслей». «Очень зря. За столько лет мог бы понять, чего хотят женщины. Кстати, а сколько тебе лет?» Не уступала я. «Столько не живут. Так что ты хочешь? Думай быстрее, у меня совсем мало времени». «Дополнительную кровать ты, конечно, в замок не притащишь». Постаралась уколоть я его как можно больнее. «Знаешь, не слишком удобно спать, когда в бок всю ночь упирается нечто, оставляя синяки. Чувствую себя принцессой на горошине». Он натянул свою злодейскую улыбку, даже не заметив иронии. «Спать в обнимку со снежной статуей я тоже, знаешь ли, не привык. Но кровать я точно не притащу. Поэтому обойдемся самым необходимым». Я задумалась, чем бы таким озадачить этого самонадеянного дракона. Так и хотелось заявить. «Привези цветочек, аленький», учитывая климат Нартала. Но все же решила, что хватит на мою голову одного чешуйчатого чудовища. «Ладно, нам надо хлеб. Ну или хотя бы мука. Сахар, масло, молоко, овощи». Начала загибать я пальцы, судорожно вспоминая, что забыла. «Черт, будто мужа за продуктами в магазин отправляла. Мне нужна теплая одежда и обувь. Желательно с запасом. Брюки, свитера, спальный мешок. Тьфу, еще одеяло. И камушков с магией не забудь прихватить, чтобы согреть твое драконье логово». «Заказ принят. Не скучай. Мы постараемся не задерживаться. Плащ можешь пока оставить себе. Да, на острове нет диких зверей, я проверил. Но все равно далеко не ходи. Вокруг замка скалы. Это опасно». Он нагло подмигнул мне и скрылся за дверью вслед за Вальтором. А я осталась одна. Айтар. Рынок Давена располагался в здании, что прежде был театром. Крепкие конструкции строения позволили ему не обрушиться от веков и катастроф. Высокие каменные колонны создавали каркас вместе с контрфорсами, наклонными и стрельчатыми арками, которые смыкались под потолком. В дальней части когда-то была сцена, теперь же там находились самые дорогие торговые палатки. Другим ремесленникам приходилось тесниться на многочисленных зрительских рядах. Свет проникал сквозь узкие окошки между секциями, но в то же самое время пространство помещения озарялось тысячами камней из магического кварца. Они же согревали здание, поэтому многие зеваки просто приходили погреться, за что их периодически выставляли наружу охранники. Людей на рынке хватало. Приезжих из других королевств, местных завсегдатаев, которые специально являлись послушать свежие сплетни, нищих, что так и смотрели, где выхватить что съестное. Под прилавком прятались собаки и напоминающие обтянутые полосатые шкуры скелеты элгры, животные, похожие на кошек. Мы с Торром медленно прошлись по рядам, взглядом отыскивая нужный товар. Вряд ли кто-то из людей догадывался, что рядом с ними в этот момент находится тот, кого они ненавидят, кто когда-то повелевал огромной империей. Жаль, что она теперь снова представляет собой разрозненное королевство, словно кто-то из богов повлиял на это обстоятельство свыше. Раскол империи являлся одной из загадок. Ведь понятно, что вместе выживать проще. Но нет, Каждое королевство вело свою политику. Ничего, когда-нибудь я вернусь сюда, и все изменится. «Сколько стоит платье?» Я остановился у одной из палаток, где продавали дорогие вещи. Пощупал серебристую ткань. Она приятно ложилась в руку, почти не мялась. Странно, что в Нортале еще остались такие шикарные платья. Оно напоминало мне наряд матери. Немногое, что я о ней помнил. Конечно, Лекси не просила меня покупать платьев, но почему-то я сразу представил ее в нем. Наверняка оно ей очень подойдет. Нужно найти к ней подход, попытаться добиться прощения. Она до сих пор злилась на меня за похищение из своего мира. И за то, как мы улетели из Гемхальда. Пожалуй, устрою ужин при свечах, в знак примирения. 100 гридов, Терр!» — оценивающе взглянул торговец, словно прикидывал, есть ли у меня нужная сумма. «Я его возьму. Давай к нему обувь», — указал я на симпатичные, отделанные серебристым мехом сапожки. «В таком хоть во дворец, оно единственное, больше нет. Сделано под заказ для одной из женщин самого Шимортена Саттера. Но она от него отказалась», — сообщил мужчина по секрету. Я быстро рассчитался и забрал покупку, которую мне тщательно упаковали в коробку. На меня с удивлением взглянул Вальтор. Он явно не понимал, зачем я потратил столько денег на сущую безделушку. «Терр Айтар, вам не кажется, что это лишнее? Все же девушка — будущая невеста принца», — заикнулся он. Я метнул в него недовольным взглядом, заставляя замолчать. Не надо напоминать о том, что я и сам прекрасно знаю. То, что Лекси предназначено не мне, как острый кинжал в сердце. «Займись делом и меньше болтай. Иди вон, купи камней», — рыкнул, чувствуя негодование. «Какой же я болван. Мне что, хочется влюбить в себя девчонку? Уж точно нет. Но так хотелось ей угодить». Пока Вальтор пошел торговаться с продавцом кварцевых кристаллов, я прикупил к платью колье из топазов и сапфиров, спрятав под одеждой, чтобы мой слуга не заметил, иначе точно подумает лишнее. А я и сам не знал, как на самом деле относился к Лекси. Хотел ли возвращаться, или же готов был всегда скрываться с ней в Нортале, в забытом всеми замке на острове, только бы сделать ее своей. Но нужно было заняться делом. Я в Давене не просто так. Главная цель — узнать про артефакт Шимортена Саттера, который нужно похитить. И не просто похитить. Я вдруг понял, что не могу забрать камень, не заменив его другим. Иначе пропажу быстро обнаружат. И тогда возникнут подозрения. Хорошо, что я помнил, как выглядит артефакт. Пожалуй, смогу найти похожий камень и даже зарядить его магией, чтобы положить взамен необходимого. Я тут же направился к рядам, где продавали всякие красивые безделушки. Остановился у прилавка, высматривая нужный мне предмет. После того, как мы купим с Торром все по списку, я оставлю его ненадолго и наведаюсь во дворец, куда по доброй воле никогда бы больше не пошел. Лекси. Время тянулось как резина. Мне казалось, что вечер никогда не наступит, и драконы не вернутся обратно. Меня просто бросили в глуши, где я умру от голода и холода. Пытаясь согреться, я постоянно двигалась. Сперва вспомнила про вещи на втором этаже, о которых говорил Айтар. Поднялась по лестнице, пробралась в недостроенную часть замка. Стряхнула с себя пыль, поежилась, плотнее заворачиваясь в плащ, напоминающий о хозяине особой энергетикой и даже запахом. Взглянула в окно. Не летят ли обратно мужчины? Вздохнула и принялась заглядывать в сундуки, которые стояли в углу, покрытые слоем наледи вперемешку с побелкой. В одном из них оказались старые книги. Я взяла верхнюю, желая просто посмотреть оформление, потому как читать на местном языке все равно не могла. Обложка была выполнена из кожи с узорным тиснением, переплет из серебристого материала. Название выгравировано на металлической табличке, закрепленной в верхней части лицевой стороны обложки. Я осторожно открыла первую попавшуюся страницу, опасаясь, что листы могут рассыпаться в прах. Но этого не произошло. Я смотрела на странные символы, нанесенные на желтоватую бумагу. Но неожиданно в глазах помутнело, и незнакомые буквы вдруг стали обретать смысл и складываться в слова. Удивительно, но каким-то образом Я умела не только говорить на языке этого мира, но и читать. Я не понимала, как такое могло произойти. Хотя вообще пока мало что понимала. Решив вернуться к книгам позже и рассмотреть их повнимательнее, захлопнула тяжелую крышку сундука и направилась к следующему. Вот в нем-то и нашлось то, что нужно. Белоснежные скатерти из тончайшего льна, постельное белье, полотенце, занавески. Работы прибавилось. Сначала я развесила в ванной комнате полотенце из мягкой ткани, потом прихватила занавески и заглянула в спальню. Как их повесить, я не знала. До потолка мне никак не достать. Оставила их на столе, предварительно сложив, и спустилась на первый этаж, чтобы застелить стол и разложить салфетки, как вдруг услышала какой-то шум. Я заглянула на кухню и закричала от неожиданности. Прямо на столе сидело какое-то животное размером со спаниеля и... ело мой обед. Оно одновременно походило на белку, хорька и гигантского тушканчика. Пушистый белый хвост свисал со стола, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Глазки-бусины смотрели на меня. Черный нос подергивался. Маленькие пушистые лапки удерживали большой кусок холодного шашлыка. Зубы вгрызались в мясо. Зверек поднял заостренные уши. Схватил добычу и спрыгнул со стола, бросившись за двери, которые я не закрыла на задвижку. Прямо во двор. Значит, смог открыть двери сам, снаружи. Я вспомнила, как сказал Айтар, что на острове нет опасных животных. Значит, это белка, не хищник. «А ну, отдай мою еду!» Бросилась я вслед, размахивая кухонным полотенцем. Еще не хватало, чтобы по дому разгуливали всякие хвостатые воришки. Я выбежала наружу, пытаясь догнать наглого зверька. Он словно издевался надо мной. Кружил по двору, останавливался, дразнил. Так продолжалось несколько минут, пока я не растянулась на льду всем телом. «Больно, черт побери!» Я подняла голову, увидев животное на каменной арке. А потом белка махнула хвостом, спрыгнула на пропет и помчалась вниз, на склон горы. «Белочка, наверное, это моя карма. Только эта зубастая тварь совсем не походила на милое животное из городского парка. Я поднялась, погрозила кулаком вслед исчезнувшей воришки и пошла обратно в дом. Конечно, там тоже не жарко, но хоть нет ветра. Как выяснилось, животное успело умять почти весь мой запас еды. Скорее бы вернулся Айтар. Остаток дня прошел в заботах. Я даже вытащила в коридор второго этажа несколько тяжелых картин, но поняла, что мне не удастся их повесить. Пусть Айтар сам этим занимается. На одной из них заметила портрет мужчины. Длинные белые волосы его были уложены ровными прядями поверх украшенного драгоценными камнями серебристого камзола, на голове сверкающей диадема, в руках жезл с набалдашником в виде головы неизвестного мне животного, вместо глаз которого — сапфиры. Голубые глаза мужчины на портрете, казалось, смотрели прямо на меня. И я вдруг поняла, что это Айтар. Я бы узнала его в любом виде по взгляду и по саркастической ухмылке. Я присмотрелась к словам под портретом. И тут меня прошибло. Выполненная витиеватыми буквами надпись на картине гласила: «Да будет славен великий Ши Айтар Винкрагнар». Я даже не сразу поняла причину своей реакции. Я снова прочитала имя, на сей раз вслух, пробуя его на вкус. Было в нем что-то знакомое и весьма неожиданное. Винкрагнар, ужасный Винк, бывший правитель Нартала, да быть такого не может. Он, тот самый, кто привел этот мир к катастрофе, Айтар, дракон, покоривший мир и его едва не уничтоживший. Не зря я его сразу так боялась. По мне пробежал холодок, когда я представила, какой силой обладал этот дракон. Ведь он необычный дракон. По рассказам местных жителей, Винкрагнар являлся полубогом. Но я могла и ошибаться. Возможно, мужчина на портрете вовсе не мой знакомый Айтар, а его далекий предок. Или он не тот Винкрагнар, о котором я слышала. Я совсем запуталась, только чувствовала растерянность от острой нехватки информации. Снова и снова смотрела на портрет голубоглазого мужчины в королевском одеянии и понимала, что он — точная копия моего знакомого дракона. И какое-то шестое чувство подсказывало, что это он и есть. А если это Айтар, то что делает здесь со мной? И как его занесло на службу в другой мир? Или он просто врал мне? Как теперь находиться рядом с ним, зная, какую опасность он для всех представляет? Стемнело быстро. Световой день в этом мире был краток. Снова пошел снег. Но в здании как-то потеплело. Или же я просто начинала привыкать к постоянному морозу. Как сказал Айтар, я создана из странной энергии материи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что не ощущаю все как нормальные люди. Я даже не услышала, как прилетели драконы. Задремала за это время, сидя в кресле в столовой и укрывшись одеялом. Я подскочила от звука шагов. Потом заметила, что в комнате светло. Мерцающее сияние распространялось от магических кристаллов кварца, которые внес в помещение Тор. В этот момент вошел Айтар, и наши взгляды встретились. Я поднялась и стояла как вкопанная, рассматривая его лицо и мысленно сравнивая с тем, на портрете. «Что с тобой, Лекси?» Не понял он мою реакцию. «Кажется, нам нужно поговорить. Наедине». «Какие-то проблемы?» Удивленно уставился он, снимая с себя новый плащ и бросая его на спинку кресла. «Я нашел почти все, что ты просила». «Да. Да какие проблемы? Кроме того, что здесь чертовски холодно и нечего есть. А мой обед сожрала. Белка-монстр». «Сейчас поужинаем». Даже не моргнул он. «Сегодня станет теплее. Мы достали много мощных камней из кварца. Осталось их расставить и активировать магией. Так что за белка тебе померещилась?» «Я не знаю. Такая огромная». Развела руками, показывая примерный размер пушистого гостя. С белым хвостом и зубами. Оскалилась, копируя выражение морды. Наверняка выглядела глупо, но мне было плевать. Раз я помолодела на десяток лет, можно вести себя подобно маленькому ребенку. Все равно никто не узнает. «Это не белка, а тинки. Они безобидны, но иногда любят забираться в чужие дома. Видимо, он живет на этом острове». «Тинки. Буду знать, как зовут местных вредителей», усмехнулась одновременно, посматривая, что выкладывал на стол слуга Айтара из мешка, который принес с собой. «Но поговорить я не об этом хотела. Поднимемся на второй этаж». Он даже не догадывался, что я уже обо всем знаю. Как только мы поднялись в холл, я развернула картину лицевой стороной, указав на надпись, и замолчала. Наверное, вопрос сам читался на лице. Я ожидала отрицаний, оправданий, возражений. Но Айтар вдруг заявил. «Хорошо получился, да? Мастер постарался». Я закашлялась. «Не понял? Это ты. Тебя в этом мире все так любят, что пугает тобой непослушных детей. Ты и есть тот ужасный Винг». Ох, зря я это спросила. Айтар замер на месте. Его глаза вдруг налились льдом. Зрачки сузились. И в них полыхнули серебряные молнии. Он весь засветился. И сквозь прозрачную маску его лица проступило драконье выражение со скалом. Изо рта вытянулись клыки. Глаза снова вспыхнули огнем. На пальцах появились когти. Он менял облик, но не до конца. Я закричала от ужаса, отступая назад. Но мужчина настиг меня в одно мгновение. Прижал к стене, приподняв вверх за талию так, что его лицо оказалось вровень с моим. Смотреть на искаженные выражения было жутко. И я закрыла глаза, молясь про себя, чтобы он быстрее вернул свой нормальный человеческий вид. От него повеяло холодом. Кажется, в этом существе действительно сочетались огонь и лед одновременно. Неизвестно, на что он вообще способен в таком взвинченном состоянии. «Никогда не напоминай мне о прошлом», — прорычал он. «Отпусти», — проговорила, стараясь на него не смотреть. «Я ведь лишь спросила, ты это или нет?» Он действительно меня отпустил, просто разжал руки, и я грохнулась на полу холодной стены. Айтар отошел в сторону, держась за голову. Я с ужасом смотрела, как он боролся сам с собой, как менялось его лицо. Потом оно снова стало человеческим. Он уперся руками в стену над картиной, глядя на нее сверху вниз. «Псих!» — гневно заявила я, поднимаясь на ноги. Айтар повернулся, глядя на меня отстраненным взглядом. Затем объяснил. «Это я на картине, но больше не часть Нортала. Меня тут не было 5 веков. Меня выгнали, лишили силы. Я больше здесь никто. Иногда моя скрытая сущность берет вверх. И не могу ничего поделать, ведь я не совсем дракон. В своем роде я уникален, потомок первородного и дракона. Я стараюсь держать себя в руках. Такие кратковременные помутнения — побочные действия блокировки магии, следствие нарушения мага-баланса. Иногда мне кажется, что в эти моменты я что-то вспоминаю. Такое случается редко, но все же... «Ты точно ненормальный», — проговорила в ответ. «Зачем я тебе понадобилась на самом деле?» «Я уже ответил. Ты предназначена принцу Освальду». Айтар вдруг повернулся, и я увидела, что это вовсе и не он. На меня смотрел миловидный юноша с длинными темными волосами и яркими зелеными глазами. «Вот твой жених». «Айтар, как ты это сделал?» Лицо менялось на глазах. Он снова превращался в мужчину с улыбкой голливудского злодея и ледяным взглядом. «Это одна из моих способностей. Я могу создавать зрительные иллюзии. Моя мать и мой брат обладали этой магией. Но я могу копировать лишь тех, кого уже видел и запомнил. Я напугал тебя? Прости, Лекси». Он шагнул ко мне, присел рядом, поднял пальцами мой подбородок и заглянул в глаза. Я с неуверенностью смотрела на странного мужчину, в котором была масса загадок. Да, я боялась его, но еще больше боялась попасть в тот мир и влюбиться в юного принца, потому как чувствовала, что он не для меня. «Ладно, я не буду больше ни о чем спрашивать. Извини. Даже не подозревала, что для тебя это такая больная тема. Идем ужинать. Хотелось смотреть в эти глаза бесконечно, и я пока не понимала, что со мной происходит».